Глава 21. Думал ли когда-то Харви Флексис, что ему придется улыбаться таким мерзким мордом, как этот Чарли Смит? Да никогда. Приходилось, конечно, иметь дела с отвязными ублюдками, выныривавшими на свободу лишь на пару недель, чтобы потом снова погрузиться в глубины долгих тюремных сроков. Незнакомые с изменившимся миром, они шли на грабеж и за копеечный доход отправлялись в привычную обстановку. Были и те, кто половчее. Они торговали всем. От наркотиков до живого товара, часто меняли охранников и союзников. Бегали глазками при личных встречах, и, как правило, вскоре попадали на мушку пистолета. Но Чарли Смит был Флекситу куда более неприятен. Этот манил себя вершителем судеб, носил пиджак с подкладными ватными плечами и начинал разговор с того, что объявлял свою долю в 15% с оборота. Не с прибыли проекта, с оборота. И некоторые соглашались, правда, лишь те, кто в своих проектах поднял планку прибыли до небес, найдя по счастливому случаю совсем уж глупого инвестора. Чарли Смит предпочитал проворачивать нечастые крупные сделки, чтобы брать пореже, но сразу помногу, а в остальное время имитировал службу в городском департаменте, демонстрируя постоянную занятость. На первый взгляд он занимал не такую уж заметную должность, всего-то начальник городской картографической службы, однако от объективов его недорогих спутников в черте города нельзя было скрыть ни одной нелегальной постройки. Чарли Смит мог на какое-то время закрывать глаза на ведущиеся не по правилам строительства, а потом еще задним числом делать ему разрешение и пристраивать информацию в архивном облаке городской администрации. Одним словом, человек был нужный, важный и высокооплачиваемый. Перед этой встречей Флексит контактировал с ним уже дважды. В первую встречу разговор длился всего секунд 15, когда Харви перехватил чиновника на отрезке от лимузина до охраняемого порога мэрии. Второй раз перед дверями клуба, для доступа в который требовались особые рекомендации. Но тут удалось поговорить уже с полминуты, чтобы обозначить возможные интересы Чарли Смита, и названные цифры его заинтересовали. Тогда-то Флексит и получил эту официальную аудиенцию в скромном кабинете, находившемся в административном комплексе мэрии. Однако он не собирался платить этому чинуше те суммы, которые наобещал перед клубом, но все должно было идти своим чередом. «Но вы даете, мистер Флексит, раскладывайте уже ваши документы». Начал подгонять посетителя чиновник, рассматривая ногти после утреннего визита к маникюрше. «Я уже, сэр, я уже», – отозвался Харви, стараясь скрыть присущие ему властные нотки в голосе, которые могли его выдать. Пока что он играл застройщика простака, торопливо раскладывая на огромном письменном столе принесенные папки с документами в твердых копиях. Можно было обойтись, конечно, и электронной версией, однако твердые копии для изучения были более удобны. К тому же это прибавляло значимости всей процедуры с этим шелестом бумаг, разворачиванием документов и глубокомысленными «так-так» или «понятненько». Значимость этой процедуры должна была помочь клиенту смириться с потерей большой суммы, к тому же имелись усиливающие фразы «Ой, а вот это сделать будет не так просто» или «Даже не знаю, как я буду это протаскивать, меня просто сожрут». «Но позвольте», – воскликнул вдруг чиновник, едва взглянув на первый развернутый лист документации. «Здесь же 5 объектов, а мы договаривались об одном. Это же совсем другие трудовые затраты». «Да полноте, Смит. 1 или 5? Какая разница? Давай махнем все разом, чтобы мне сюда лишний раз не бегать и вас не отвлекать». Тут Смит впервые внимательно взглянул на сидевшего перед ним посетителя и, встретившись с его взглядом, быстро отвел глаза. «Боюсь, я ничем не могу помочь вам, мистер». «Не спеши, Чарли», – произнес Флексит и толкнул по полированной столешнице пухлую папку. Чиновник взглянул на нее, потом на слишком уверенного посетителя, которого могли вышвырнуть отсюда охранники, стоило лишь нажать тревожную кнопку под столом. Однако вид пухлой папки останавливал Смита. А что если там огромный аванс? В ней аванс вполне мог уместиться. Наличные – это было против правил, но среди застройщиков попадались разные люди. Один даже приходил с пистолетом, но все обошлось недолгим курсом лечения в больнице. А потом Смит целых 2 недели ходил по административному корпусу героем, пока всю славу не перетащил на себя второй заместитель мэра, которого переехала ассенизаторская машина. Смит решительно расстегнул пухлую папку, и лучше бы он этого не делал. Едва он ее раскрыл, во все стороны посыпались глянцевые фотографии, сделанные с высокой четкостью и в максимальном цветовом исполнении. Тут были его дом в Пенксе, дом в Лабао, вилла на берегу озера Тори, шале в Ридли Карса и даже гостиничный комплекс «Орион» в курортной столице Семи Ручьев, где у него была доля в 40%. И все бы ничего, но он по глупости кичился своим богатством перед не слишком знакомыми людьми. Ему мало было заплатить проституткам за их непосредственную работу. Он приплачивал им сверху за то, чтобы они играли роль восхищенных леди. Он водил их по комнатам, залам, пользовался их услугами возле бассейна, а затем демонстрировал роскошную столовую и патио. Ну а что? Какой смысл в богатстве, если его некому показать? Если о нем никто не знает? И только сейчас Чарли понял, что беспристрастные охранные системы снимали каждый его шаг и каждое движение там, у бассейна. А вот отличная практически журнальная фотосессия в гараже рядом с его коллекционным Oreo Dream и Hidalgo 100 за 1,5 миллиона дро. И все его гости на дорогой коже кресел, совсем без одежды и документального подтверждения возраста совершеннолетия. А это совсем другая статья. Чарли Смит посмотрел лишь треть снимков, но больше ему не хотелось. Он закрыл папку и жалобно взглянул на посетителя. «Чего вы хотите?» «Да ничего особенного, мистер Смит. Вы делаете работу согласно оплате, и мы расходимся довольными друг другом». «Вы не понимаете, я же не один, я должен заносить туда». Смит сделал характерный жест, показывая пальцем на потолок. «Так заносите». «Из своих, что ли?» «Мне все равно, из каких», – пожал плечами жестокий посетитель. «Но они все равно узнают, тут же все под контролем. Каждый транш, и на меня станут давить, мистер Флексет». Харви поднялся и стал собирать документы. «Мистер Смит, у вас есть номер моего офисного диспетчера. Пришлите мне данные человека, который станет на вас давить, и я через сутки доставлю вам на него такую же пачку фотографий». Сказав это, Флексет со своими папками направился к выходу, а Смит вскочил с кресла, чтобы сказать что-то еще, но так и не придумал что. Дверь за посетителем закрылась, и чиновник обессиленно рухнул в кресло. Ему требовалось время, чтобы что-то придумать и прийти к какому-то решению. Только сейчас он заметил, что посетитель забрал все папки, кроме той, с фотографиями, часть которых, рассыпавшись по столу, попадали на пол. И там были еще такие, что просто ужас. Глянцевый ужас.